Ему некогда было. Он отряхался, потом отыскивал кнут, который выронил, когда скатился под кручу. Найдя кнут, он полез было прямо назад, где скатился, но влезть не было возможности. Он скатывался назад, так что должен был низом пойти искать выхода кверху. Сажение на три от того места, где он скатился, он с трудом вылез на четвереньках на гору и пошел по краю оврага к тому месту, где должна была быть лошадь. Лошади и саней он не видел, но так как он шел на ветер, он, прежде чем увидал их, услыхал крики Василия Андреевича и ржанье Мухортова, звавших его. «Иду, иду! Чего гогочешь?» — проговорил он. Только совсем уже дойдя до саней, он увидал лошадь и стоявшего возле них Василия Андреевича, казавшегося огромным. «Куда к дьяволу запропастился? Назад ехать надо! Хоть в Гришкино вернемся!» — сердито стал выговаривать Никите хозяин. «И рад бы вернуться, Василий Андреевич! Да куда ехать-то? Тут овражище такой, что попади туда и не выберешься! Я туда засветил так, что на силу выдрался! Что ж, не стоять же тут! Куда-нибудь надо же ехать!» — сказал Василий Андреевич. Никита ничего не отвечал. Он сел на сани задом к ветру, разулся и вытряхнул снег, набившийся ему в сапоги, и, достав соломки, старательно заткнул ею изнутри дыру в левом сапоге. Василий Андреевич молчал, как бы предоставив теперь уже все Никите. Переобувшись, Никита убрал ноги в сани, надел опять рукавицы, взял вожжи и повернул лошадь вдоль оврага. Но не проехали они и 100 шагов, как лошадь опять уперлась. Перед ней опять был овраг. Никита опять вылез и опять пошел лазить по снегу. Довольно долго он ходил. Наконец появился с противоположной стороны, с которой он пошел.